Глава 23. После обеда мой рабочий день закончился. Я рассчитывал снова поехать в центр, организовать встречу с Лакоссом и пройтись по некоторым моментам, имеющим отношение к предстоящему суду, но происшествие последних часов, лекция, прочитанная законником Зигелем, встреча со Слаем-младшим, неожиданный визит Марко склонили мой выбор в пользу дома. Все, с меня хватит. Сначала нужно было подъехать к лофту, чтобы Эрл смог забрать свой автомобиль, который оставил рядом, когда приехал на утреннее совещание. Потом я отправился домой и переоделся в более подходящую для прогулки по дебрям Фрайман-каньон одежду. Я уже давненько не видел свою дочь на воротах. Узнав из новостной ленты с сайта школы, что команда готовится к турниру штата, я решил слазить на холм и посмотреть на тренировку. Получить возможность хоть ненадолго избавиться от мыслей о деле Лакосса. Но спасение откладывалось, по крайней мере, по дороге по бульвару Лорел-каньон. Перезвонила Дженнифер, а она получила мое сообщение. Я запрашивала судебное досье по другим делам МГБК, потому что информация в базе показалась неполной. Бьюсь об заклад, ему позвонил один из служащих. Все может быть, поэтому пока сконцентрируйся на Мое. Ясно. Можешь сообщить все, что узнаешь до конца дня? Завтра мне предстоит долгая дорога в тюрьму. Смогу почитать. Будет сделано. Как-то неуверенно она это сказала, словно хотела добавить что-то еще. Что-то еще? — спросил я. Даже не знаю. Я все сомневаюсь, что мы движемся в правильном направлении. Мне больше нравится план с Моей, чем с агентом УБН. Я ее понимал. На предстоящем суде было бы легче, да и более результативно бросить подозрение на Мою, чем проливать свет на действия федерального агента. Аронсон пыталась нащупать тонкую грань между стремлением к правде и стремлением получить вердикт присяжных в пользу нашего клиента. Увы, это не всегда одно и то же. «Я тебя понимаю», — сказал я. «Но иногда нужно полагаться на свою интуицию. А Моя сейчас твердит, что идти нужно сюда. И если я не ошибаюсь, правда поможет освободить Андре». «Надеюсь. Мне показалось, я ее не убедил». «Ну, что-то не так?» — спросил я. «Если есть сомнения, я сам могу разобраться, а ты возьмешь на себя других клиентов». «Нет, все в порядке, просто немного странно. Как-то все неправильно». «Как неправильно?» «Ну, положительные герои на самом деле, возможно, злодеи. А наша единственная надежда — сидящий в тюрьме преступник». «Да, странновато». В конце разговора я напомнил, чтобы она переслала мне обобщенные данные до того, как я завтра утром рвану в Викторвилл. Дженнифер заверила меня, что успеет, и мы распрощались. Спустя 15 минут я уже заезжал на парковку, потом вытащил из бардачка бинокль, запер машину и зашагал по тропинке. С протаренной дорожки я свернул к своему наблюдательному пункту, а добравшись, заметил, что камень, который я приволок, сдвинут. Похоже, тут кто-то ночевал. Примятая трава по форме напоминала спальный мешок. Я тщательно огляделся и передвинул камень на прежнее место. Тренировка по футболу только началась. Я приложил бинокль к глазам и стал наводить вниз на северные ворота. Там стоял вратарь с собранными в хвостик рыжими волосами, не Хейли. Я проверил другие ворота, где стоял другой вратарь, тоже не моя дочь. Решив, что она могла поменять позицию, я стал рассматривать все поле. Я проверил каждого игрока, но дочери не увидел. Номер 7 на поле отсутствовал. Я бросил бинокль, который повис на шее, и вытащил телефон. Набрал рабочий номер бывшей жены в офисе окружного прокурора. Секретарь попросила меня подождать, потом сообщила, что Мэгги Макферсон сейчас подойти не может, так как находится в суде. Я знал, что это неправда, потому что Мэгги работала с документацией и больше в суде не выступала. За это, как и за многое другое в наших отношениях, ответственность лежала на мне. Если то, что между нами было, еще можно назвать словом «отношения». И хотя Мэгги четко просила в рабочее время не звонить на сотовой без крайней необходимости, я тут же набрал ее номер. На звонок она ответила: «Майкл, где Хейли?» «Что значит «где»? Дома?» «Только что с ней разговаривала». «А почему она не на тренировке по футболу?» «Где?» «На тренировке по футболу. Ее здесь нет». «Она заболела? Получила травму?» Повисла пауза, и я понял, что сейчас узнаю то, что как отец должен был знать раньше. С ней все в порядке. А футбол она бросила больше месяца назад. Что? Почему? Ну, она серьезно занялась верховой ездой, а справляться и с тем, и с другим, и еще не отставать в учебе не получилось, вот и бросила. Я посылала тебе электронное письмо. Благодаря бесчисленным юридическим ассоциациям, в которых я состоял, и множеству сидящих в тюрьме клиентов, у которых имелся мой адрес, в моем почтовом ящике было больше 10 000 писем. Те, что я почистил раньше, сегодня днем, сидя в приемной окружного прокурора, были лишь верхушкой айсберга. Осталось много непрочитанных писем, среди них, возможно, и письмо от Мэгги. Хотя обычно я ее письма не пропускал, как не пропускал письма от своей дочери, однако полной уверенности у меня не было, поэтому я предпочел не заострять внимание. Ты имеешь в виду езду на лошади? Да, конкур. Она ходит в конный клуб Лос-Анджелеса возле Бербанка. Теперь паузу пришлось взять мне. Позор, что я так мало знаю о том, чем живет моя дочь. Да, конечно, мы не общались ни по моей инициативе, но какая разница? Я отец, и это моя вина, как ни крути. Майкл, послушай, я собиралась сказать тебе это в более благоприятный момент. Мне предложили другую работу, и летом мы переедем в округ Вентура. Второй удар в серии из двух коротких ударов всегда должен быть сильнее, так и вышло. Когда это случилось? Что за работа? Я согласилась вчера. Мне дают месяц, чтобы доработать, потом месяц отпуска, чтобы подыскать жилье и все подготовить. Хейли закончит учебный год здесь, а потом мы переедем. Вентура — соседний по побережью округ. В зависимости от того, куда они переезжают, Мэгги и моя дочь могли оказаться где угодно на расстоянии от 1 до 1,5 часов езды. Даже в Лос-Анджелесе из-за пробок иногда приходится тратить больше времени, чтобы куда-то доехать, однако с тем же успехом они могли переехать и в Германию. Что за работа? Офис окружного прокурора Вентуры. Возьмусь за отдел по компьютерным преступлениям и снова вернусь в суд. Это, конечно, из-за меня. Мое поражение на выборах разрушило ее карьеру в офисе прокурора округа Лос-Анджелес. Мэгги Макферсон поддерживала меня на выборах. Когда я проиграл, проиграла и она. И как только к власти пришел Дэймон Кеннеди, ее перевели из зала суда в филиал, где она заполняла документы, которые другие помощники брали с собой в суд. В некотором смысле ей повезло, могло быть и хуже. Один заместитель прокурора, который представлял меня во время предвыборного митинга, закончил тем, что его перевели из зала суда на работу в тюрьму. Как и Мэгги, он оставил свой пост. И я понимал, почему увольняется Мэгги. Я также понимал, что она не сможет перейти на другую сторону и стать защитником или занять подобающее место в юридической фирме. У закоренелого обвинителя нет выбора, чем заниматься. Можно лишь выбрать, где этим заниматься. С этой точки зрения нужно радоваться, что она переезжает лишь в соседний округ, а не в Сан-Франциско, Окленд или Сан-Диего. И где намерена поселиться? Ну, работать мне предстоит непосредственно в Вентуре, так что либо там, либо где-то поблизости. Я бы хотела приглядеться к городу Охай, если будет не слишком дорого. А у Хейли с верховой ездой, я думаю, все действительно сложится. Охай — либеральный городишко в горной долине Северного округа, где представительство офиса прокурора открылось сравнительно недавно. Много лет назад, еще до появления дочери, мы с Мэгги ездили туда на выходные. Возможно, наша дочь была зачата именно там. Получается, верховая езда — не мимолетное увлечение? Кто знает, сейчас она целиком и полностью ей увлечена. Мы взяли в аренду лошадь на полгода с возможностью выкупа. Я покачал головой. Неприятно. Ладно, бывшая жена, но Хейли мне ничего об этом не сказала. Мне жаль. Имею в виду, я этого не поощряю. Неважно, что происходит между нами, со своим отцом она должна общаться. Я правда так считаю, и постоянно я об этом говорю. Спасибо. Я не знал, что еще сказать, встал с камня, захотелось уйти отсюда и поехать домой. «Можешь оказать мне услугу?» — попросил я. «Какую именно?» Я понимал, что, действуя экспромтом, высказывая полуоформленную мысль, которая выросла из моего горя и желания любым способом вернуть дочь. «Скоро будет суд, и я хочу, чтобы она посмотрела». Ты сейчас про того сутенера? Нет, Майкл, не хочу, чтобы она через это проходила. К тому же у нее школа. Он невиновен. Да что ты? Ты сейчас пытаешься обмануть меня, как и присяжных? Нет, я серьезно, невиновен. Он не убивал, и я это докажу. Если бы Хейли пришла, то, может, не знаю, подумаю, у нее школа, нельзя прогуливать уроки, да еще этот переезд. Приходите на вынесение приговора вместе. Послушай, мне надо идти, тут копы уже штабелями складываются. Видимо, у нее в кабинете толпились полицейские, чтобы зарегистрировать дела. Ладно, просто подумай. Хорошо, а сейчас мне нужно идти. Постой, последнее. Можешь выслать на почту фотографию Хейли на лошади? Хочу посмотреть. Конечно, вышлю. Она положила трубку, а я несколько минут пялился на футбольное поле, прокручивая в голове разговор и пытаясь переварить новости о своей дочери. Я вспомнил слова законника Зигеля о том, что чувство вины нужно оставить в прошлом, и понял, что некоторые вещи легче сказать, чем сделать, а некоторые сделать невозможно.